может, даже убийство. Он отнес игру со стаканчиками и шариками в гостиную, потом, осторожно ступая, поднялся по лестнице и заглянул в комнату матери, которая лежала в полумраке, словно в воде, что двигало ее членами и медленно поворачивало ее лицо то в одну, то в другую сторону. Ее вдохи напоминали заглушенный вздох удивления, а с каждым выдохом она, казалось, теряла все больше воздуха. Болезнь отлучала ее от кислорода, и сколько бы ни оставалось у нее дней, которые она проведет в саду, укрывшись пледом, потягивая свой любимый чай и болтая с теми, кто придет ее навестить, процесс, день за днем приближающий ее к смерти, с безжалостной непреклонностью продолжался, вершил свое лютое дело, почти незаметно для людских глаз. Какой в этом был смысл, кроме чисто биологического? Какой урок можно извлечь, наблюдая за тем, как кто-нибудь умирает? Может, смысл был в том, чтобы еще сильнее столкнуть человека с его собственной жизнью, заставить его увидеть необходимость примириться с ней? «Мементо мори», как старые надгробия с черепами и песочными часами, напоминающие, что и ты скоро станешь тем же, что и я. Он пытался однажды, вскоре после несчастья со Стивеном, уверовать в Бога и предопределенность всего сущего. Он каждый день выделял время для молитвы, 20 минут утром и 20 вечером, становясь на колени, как это было принято, и сложив руки у губ. Он никому об этом не рассказывал, и поначалу ему стало легче. Он обрел источник силы и утешения, не зависящий ни от кого, ни от учителей, ни от родителей, людей, которых может внезапно не стать. Потом две молитвы превратились в одну, а 20 минут съежились до 10. Он обращался к Богу, но Бог не ответил ему ни слова. Был только его собственный голос, его бесконечные детские просьбы, ноющие коленки, пока он, наконец, словно вновь глотнув свежего воздуха, не бросил все это. У его отца был особый счет к религии, к теребящим Бога. Алик не знал, была ли верующая Алиса. Он надеялся, что была, хотя в последний раз, когда он видел ее с Осборном, она дразнила священника, заявляя, что стала солнцепоклонницей, немного ацтеком, что его преподобие, сидевшее подле нее с зелеными солнечными очками на носу, похоже, счел ничуть не противоречащим современному англиканству. Любопытно, но она действительно при определенном освещении, в определенное время, с лицом опухшим от стероидов, со взглядом заострившимся от страданий, больше походила на старейшину какого-нибудь угрюмого племени великих равнин или тропических лесов, чем на англичанку из среднего класса, директрису на пенсии, его мать Алису Валентайн. Она открыла глаза, внезапно, будто вовсе и не спала. «Ларри!» — позвала она. «Нет, мама, это я». Молчание. Потом слова. «Ты мне снился». Глава 10. По стилю фойе парк отеля было чем-то средним между итальянским банком и английским клубом. Но его размеры, новостроечный вид и не вполне убедительная деловитость были целиком и полностью местной выделки. Ларри направился к бару в глубине зала и заказал бармену в тесном белом форменном пиджаке большую порцию Джима Бима. Конференция была в полном разгаре, и среди фонтанов, мрамора, пухлых диванов и суетящихся посыльных озабоченно бродили несколько сотен мужчин, в основном среднего возраста, вглядываясь в идентификационные таблички друг друга. То тут, то там звучали шумные приветствия, смех служил рекламой. Рты гостей сверкали идеально белыми, симметричными зубами. Они все как один светились здоровьем, и хотя у них вроде должны быть те же заботы, что и всего остального мира, сбежавшие дети, алименты, судебные иски за некачественное лечение, лицо каждого выражало неуемный мальчишеский восторг. И Ларри заподозрил было, что они частенько заглядывают в собственные домашние аптечки. Истые американцы, налогоплательщики, фанаты бейсбола. Серьезные люди, жизненный путь которых четок,